Глава 25. Прокачка персонажа. Окончательно нога зажила через неделю, и Фаза расстался с надоевшей тростью. Он даже попытался бегать с Маруськой на полигоне, но более чем на два выхода не хватило силы воли. На то имелись веские причины. Он дал Агате принципиальное согласие. Та мило улыбнулась и так загрузила, что стало ну никак не до пробежек. Сил хватало на душ, ужин и редкие посиделки в баре со строго дозированными порциями алкоголя. Торговцы – народ практичный и конкретный. После беседы с Агатой автоматчики проводили его до кровати, а наутро Фазу разбудил бача и засунул в рот не что иное, как белую жемчужину. Запить заставил, разумеется, чефирин, и Фазу чуть не вырвало. Белый жемчуг стоит дорого, и после столь мощных инвестиций в его тушку торгаши принялись защищать свои вложения. Сначала его познакомили с удавом. Удав имел в активе диссертацию по зоологии и до попадания в улей проводил целые сезоны в поле, общаясь вместо людей с лисами, тушканчиками, волками и более экзотическим зверьем. Ученый оказался фанатом от науки. Умению Фазы бешено завидовал и помогал ему понять мотивы поведения братьев наших меньших. В итоге жемчуг, помощь бачи и консультации удава обеспечили взрывное развитие того самого умения, ради которого его и пригласили в коалицию. На тренировке они выезжали в улей под охраной, выбирали подходящий кластер, и Фаза выдавал громкий зов о помощи. Зверьё реагировало так, как надо. Сбегались самые разнокалиберные стаи, но возникали проблемы с управлением. Животные ему желали помогать, но не всегда понимали, как это сделать, и вступали в конфликт между собой. Собаки гонялись за котами, коты отвлекались на воробьёв, а полчища крыс пугали самого Фазу. Разобраться в бардаке помог мудрый удав. Сначала они научились не только вызывать животных, но и разгонять их свирепым тихим окриком. Стоило Фазе разозлиться и строго рявкнуть на свое войско, как оно, жалобно поскуливая и фыркая, послушно исчезало, рассасываясь по щелям и подворотням. Потом он научился работать с определенным видом фауны, например, с котами. Для этого мысленно воображал большого кошака, громко призывал, и вскоре раздавалось «мяу». Полученные навыки совершенствовались и закреплялись. Через неделю тренировок он мог вызвать, например, 3 котов, 2 собаки и 1 ворону. После ряда экспериментов Фаза вообразил, что научился управлять животными, но удав так не считал. Учителя не убеждало, что ученик в любой момент мог вызвать кучу всякой живности. Ему это казалось недостаточным. Удав настаивал, что подопечные должны исполнять более сложные приказы. Они попробовали и немедленно пошли проблемы. Глупые зверушки упорно не желали понимать, чего от них хотят. Выручили крысы. Городские грызуны считались у удава самыми смышлёными, и Фазе пришлось, морщась от брезгливости, вызвать к себе 1000 серых няшек. Няшкам предстояло рассыпаться по улице на 500 метров вперед и охранять ее, предупреждая друг друга по цепочке о появлении опасности. Ух, и трудным это оказалось делом. Он 2 дня с ними разговаривал, ходил на четвереньках, вставал как суслик столбиком. Фаза едва не впал в истерику, пока наконец не получилось удержать на месте первых двух хвостатых сторожей. Механизм удержания запомнился, и с остальными дело пошло легче. Крыса – животное общительное и социальное, и как только они разобрались, что требуется, сразу разобрали улицу по секторам и взяли под плотную опеку. Крыски друг друга даже страховали, а если зверьку требовалось отлучиться, то он вызывал себе замену. Решив закрепить навык, Фаза пригласил ворону. Ворона прилетела, села на ветку высохшего тополя и принялась каркать, благодаря за приглашение. Он погрозил пальцем, приказав сидеть на месте, и пошел. Но птица сорвалась и полетела следом. Фаза громко заругался и вернулся к дереву. Вернулась и ворона. Они уходили и возвращались раз примерно пять, пока птичка не сообразила, что от нее требуется. Фаза вернулся, усадил ее на руку и погладил, ласково нахваливая. «Какой хороший наш каркуша!» Птицы слов не понимают, но отлично различают интонации, и когда он снова запустил ее на тополь, та прилипла к ветке. Зачем ее там усадили, вороне объяснять не требовалось. Она встречала карканьем любого, кто проходил мимо. Удав объяснил Фазе, что для охраны такой поступок не совсем корректный. Усаживать следует не одну птичку, а несколько, и желательно небольшую стаю. Тогда они смогут подменять друг друга, отлучаясь подкормиться. И если он будет работать терпеливо, двигаться от простого к сложному путем простых заданий, то достигнуть можно многого. Но в любом случае ждать чудес не стоит. Змея ему никогда не принесет тапочки, а воробей не объяснит, что везут в машинах рейдеры. На этом свою миссию удав посчитал выполненной и передал Фазу в татуированные руки Бачи. Передача состоялась вечером в уютном баре коалиции, который назывался «Велес». «Да неужели? Чалый, привет, рад видеть! Знакомься, это удав, Бача!» «Не суетись, Фаза, всех я знаю и привет ботаникам!» Чалый приобнял удава и, не задерживаясь, обратился к знахарю. «Бача, где твоя мальвина?» И, повернувшись к Фазе, обрадовал. «А тебе, Фаза, большой привет от перса, он у нас теперь в героях ходит!» Пока Чалый перекидывался сальными шуточками с Бачей, Фаза сидел за столиком, хватая воздух ртом и не в силах произнести ни слова. Новость про перса ошеломила, и он желал подробностей. Но пришлось взять себя в руки и подождать, пока Чалый наобнимается с его учителями и, улучив момент, спросил. «Чалый, так как там перс? Как его здоровье?» «Твой перс в порядке, выздоровел, а здоровье у него сейчас раза в 10 больше прежнего». Удав с Бачей притихли и тактично замолчали. Чалый тоже сделался серьезным и внимательно смотрел на Фазу. «Чалый, он что, все-таки стал квазом?» «Да, перс кваз, причем квазом стал сознательно и нисколько об этом не жалеет». «Ясно. А я так надеялся, что он передумает. Ну ничего, мы его вылечим». «Извини, если расстрою, но твой друг лечиться не желает. Ты помнишь ту старую историю с караванщиками, оказавшимися мурами? Так вот, их больше нет. Перс уговорил цыгана с его рейдерами помочь. Их поддержали наши сталкеры, да и гиря поучаствовал. Всех муров уничтожили, а их поселение бульдозером по камню раскатали. Хабара привезли несколько камазов, хотя, конечно, не без потерь с нашей стороны. Вообще, ты знаешь, Фаза, мне кажется, что пока Оливьер с Чомбой живы, Говорить об излечении с персом бесполезно. Ладно, что мы все о грустном? Ты-то сам как? Да как я? Вопросом на вопрос ответил Фаза и без настроения продолжил. Я чал и все умения прокачиваю. С животными закончили, удав помог, спасибо. И приступаем завтра с бачей к коматозу. В ответ грянул взрыв хохота из трех глоток, и Фаза изумленно вытаращился, не понимая, что сказал смешного. «Коматоз? Так у тебя вторым умением коматоз открылся, и завтра бач его собрался ставить? Блин, мужики, я хочу присутствовать и видеть. Бача, с меня пиво и чай хороший». «Чалы, что за фигня? Что за коматоз? И чего смешного? Почему вы ржете?» Фазе общее веселье не понравилось и насторожило. Ответил ему бача, успокоительно похлопав по плечу. «Не бойся, парень, все нормально будет, и Чалова не слушай. Коматоз – штука отличная, но завтра, извини, придется потерпеть. Все коматозники проходят через это». В бар горделиво заплыла Мальвина в коронных черных стрингах. Ее заметил Чалый и сразу подобрался, сделав стойку. Фазе показалось, что тот дышал неровно в сторону начинающей знахарки. Обмен новостями немедленно закончился, и с этого момента они просто отдыхали. Обучение коматозу началось утром в кабинете госпиталя с вводной лекции по механике процесса. Бача перед тем, как толкнуть речь, вежливо предложил попить чайку, но Фаза благоразумно отказался, ответив, что предпочитает кофе. «Давай, Фаза, в игру с тобой поиграем для начала. Попробуй описать мне место, которое в твоем понимании абсолютно безопасно и при любой угрозе защитит». «Не понял. Что за место? Кто мне угрожает?» «Не забывай, ты в улье. Тут все возможно. Давай представим, что ты попал под орду тварей. Их сотни, тысячи, они идут волной прямо на тебя. А ты придумай быстренько убежище, в котором можно спрятаться и переждать беду. Самое удобное и безопасное убежище». «Ну, не знаю, наверное, бункер или подвал». «Хорошо. Задачу усложняем», – не унимался бача. «Следом за ордой идет толпа свирепых муров, которая уничтожает и выжигает все живое, что оставила орда». Фаза растерялся, но стало интересно. Он начал придумывать противоядерные бункеры, острова посреди моря, броневые капсулы на глубине полкилометра в землю, а бача с азартом искал способы, как его можно будет там достать и уничтожить. Обсуждалась даже подлодка, лежащая на грунте, но остановились на звездолете, затерянном в глубинах космоса. Космический корабль внушал доверие и чувство безопасности обоим. «А вот теперь представь, Фаза, что ты этот корабль космический с собой таскаешь. Как только сильно припекло задницу, ты шаг сделал, и в корабле. Хороший коматозник утягивается в секунду, как улитка в раковину. А преследователи глазами хлопают и ничего не понимают». «А я где в это время? Я куда деваюсь?» «Не выноси мозг, Фаза. Никто этого не знает. С глаз коматозник исчезает, но это не невидимость. Иное. Он как будто в другое измерение проваливается. Куда проваливается, непонятно. Искать и тыкать палкой бесполезно. Да и назад выскакивать не обязательно в том месте, где пропал. И что интересно, исчезает даже запах. Зараженные морды отворачивают и уходят». «Тогда давай, бача, еще раз. Как мне в свой космический корабль попасть? И как вернуться? Ну, ты сначала в голове его создай и до мелочей продумай. Важно не сомневаться в несокрушимости убежища, иначе не получится. Остальное дело техники. Как задницу поджарила, ты прыг и в домике. С выходом сложнее, он рывками. Сначала вроде как выглядываешь, присматриваешься, а потом выныриваешь окончательно. Так может и выныривать не стоит, если там хорошо и безопасно. Летишься между галактик, да на звезды смотришь. Не надейся, не получится. Сначала уходить будешь ненадолго, потом сможешь задерживаться, но в любом случае не больше получаса. И процедура выматывает сильно, потом надо восстанавливаться. Хотя черт его знает, может быть и дольше можно. Я всех коматозников не знаю. Бача растерянно пожал плечами. Они еще немного поиграли в кораблики и космос, и наконец Бача объявил, что с теорией покончено, и теперь все зависит только от него. Вернее, от силы воображения начинающего коматозника. Они зашли в столовую и пообедали, немного отдохнули, и Бача потащил его на занятия по практике. Пустой металлический ангар с земляным полом освещали две большие лампы, подвешенные под самым потолком. Фаза сделал несколько неуверенных шагов, дверь за его спиной с грохотом захлопнулась, и он только сейчас заметил воткнутый в песок клюв с ременным темляком. «Что за...» Фаза только собрался громко возмутиться, как дверь в противоположной стенке распахнулась, и в ангар ввалились двое зараженных, причем один из них довольно быстрый. К нему потянулись скрюченные пальцы, Фаза сообразил, что он без оружия, и сердце его, громко ухнув, оторвалось и обрушилось в желудок. «Клюв!» Он подхватил его и прыгнул в сторону, уходя от зараженных, привычно перехватил оружие и без замаха вогнал его в затылок медленному. Второй оказался пошустрее, но не быстрее человека, и от удара клювом в темя сел на задницу и мягко завалился на бок. Фаза, дрожащей рукой, вытер пот со лба, но перевести дух не успел. Дверь снова распахнулась, и в ангар вломился лотерейщик. Вот это получилась схватка! Они катались по земле, он вскакивал и лупил зверя клювом, пинал в живот, но бесполезно. Противник оказался слишком сильным. Зверь, как бульдог, вцепился ему в руку. Фаза страшно закричал, и в этот момент громко заработал пулемет. Он встал, кое-как скинул с себя дохлую тушу с характерным запахом, и в голове мелькнула мысль, что, кажется, его списали. Списали, но убивают весело и с удовольствием. Рука? Да, что с рукой? Рука в порядке, а лотерейщик ее за малым не отгрыз. Странно. Фаза, умение! Используй новое умение! Улетай на звездолете, прячься в коматоз! Ты все позабыл, чучело! Встряхнись! От грохота, усиленного динамиками голоса Бачи, Фаза вздрогнул сильнее, чем от вида зараженных. А вот и зараженные. Дверь снова распахнулась, и ввалилось уже двое лотерейщиков. За ними влетел бегун и пересек ангар по диагонали. «А-а-а!» Он бросился навстречу, всадил клюв в первого, увернулся от второго и упал на землю, сбитый ударом бегуна. Страх, липкий ужас, он умирает, а не хочется уйти, исчезнуть, спрятаться. Корабль. Он в кресле. Как хорошо, спокойно, тихо. Нет никого, и он один, один на миллионы километров. Красавчик, Фаза, получилось. Передохни и давай еще раз закрепи успех. Голосом Бачи снова рявкнули динамики. Раздался громкий стук мозолей, и в двери с трудом протиснулся Топтун. Топтун в дверях потерял время, Фаза успел зажаться в самый угол гаража ангара, закрыть глаза и улететь на звездолёте. Боже, как хорошо и как неохота возвращаться! Тут тихо, звезды и бездонный мудрый космос. Какой там улей, какие зараженные! Он полулежит в кресле перед большим окном-экраном и смотрит, смотрит завороженно на далекие созвездия и туманные галактики. Еще Фаза, еще давай, не расслабляйся, лови элитника! Сволочь! Нет, точно сволочь! И так развести! Он чуть живой и грязный, еле стоит, а из глаз непроизвольно текут слезы. Ржет и не может остановить смех Чалы, хихикает в кулак Мальвина. Удав скромно улыбается, но тоже сволочь. А Бача с визгом, как ребенок, гоняет пинками по ангару элитника размером с небольшого кенгуру, который зажал между ног шипастый хвост, удирает и жалобно пищит. Но, наконец, элитник растворяется в стене, а Бача хлопает Фазу по плечу, и к ним подходит незнакомый и ничем не примечательный мужик. «Знакомься, Фаза, это двоечник, только сгоряча не бей его, а то бывало всякое». Некоторые на подобные спектакли слишком нервно реагируют. Да нет, сейчас мне не до драк. Я просто рад, что все закончилось. Так это все была иллюзия, кино. Но как? Меня кусали, били, пулемет. Расслабься, Фаза. Все картинки и иллюзия. И дрался ты с самим собой. А пулемет? Так это мелочи. Двоечник и танк изобразить способен при желании. Сказать по правде, тебе крупно повезло, что он в нашем поселении остановился. Раньше сажали будущего коматозника в клетку на открытую машину и отправляли с попутным караваном через кластеры, где нападают зараженные. Умение ставилось обычно за одну поездку, но сам понимаешь, не без потерь. Элите даже начинающий... На один зуб почти любая клетка. А что за умение такое необычное? Он мне кино объемное показывал? Ну да, кино. Компьютерная графика, хохотнул Бача. Двоечник создает иллюзии, показывает спектакли. Таких людей мы называем театралами. Жаль только, что их картинки реальных зараженных не обманывают. «Народ, все в бар! Фаза приглашает и угощает!» Влез в разговор Чалы и добавил. «Прости, друг, но с тебя крепко причитается за два прокачанных умения. И, кстати, Агата просила зайти в гости завтра утром».